Глава 16. Тайная на виду всех. Ричард встретил Колина по дороге к замку. Верный камердинер как раз направлялся за хозяином. По лицу слуги трудно было понять, насколько успешной оказалась его затея, что удалось сделать и выяснить, а с рассказом пришлось повременить. Экипаж уже ждал на аллее. «Сэр, скажите, а вы никогда не замечали за графом каких-либо странностей? Например, во время учебы в Даркфорде?» — тихо спросил Колин, проследив за тем, чтобы шторка, отделяющая водителя от пассажиров, была плотно закрыта. «Странностей? Что ты имеешь в виду?» — уточнил Ричард, время от времени поглядывая в окно. «Перепады настроения, головные боли, вспышки гнева — все, что могло оказаться свидетельством душевной болезни». «Что за чушь?» — возмутился Дик. «Джеймс ни в коем разе не похож на безумца, а во многом он образец джентльменских добродетелей. Смел, хладнокровен, верен друзьям, честен. Из всех моих знакомых он менее всего напоминает душевно больного». «Боюсь, сэр, факты приводят нас к другим выводам». Колин замолчал, по всей видимости, старательно взвешивая дальнейшие слова. «Я общался сегодня со слугами. Среди них есть те, кто утверждает, будто граф имеет некоторые странности, свидетельствующие о его нездоровье. И, возможно, даже, что те отлучки, которые он якобы совершал, на деле таковыми не являлись». «В каком смысле?» «Возможно, граф попросту скрывался ото всех в собственном замке. И делал он это в дни обострения своей болезни». Одна из кухарок отметила, что пока лорда Сеймурского якобы не было дома, его камердинер Томас слишком много ел, притом предпочитая питаться в собственной комнате. «И что с того?» — хмыкнул Дик. «Хозяина нет, можно расслабиться и поесть в волю. Еще люди говорят, будто граф все время мрачен и неразговорчив, а в последнее время что ни ночь ему снятся кошмары. Иной раз он срывается на слугах. На столике у кровати у него постоянно стоит снотворное, которое приносит доктор Хартман, и это снотворное очень быстро заканчивается. А совсем недавно у графа случился приступ уже при всех. Он сидел в гостиной перед завтраком, читал газету, но вдруг переменился в лице, дернул себя за воротник, потом вскочил и куда-то побежал, будто за ним бесы гнались. А ведь в тот день ничего особого не случалось». «Боюсь, сэр, что у лорда Сеймурского серьезные проблемы не только с полицией». Ричард хотел уже возразить, но вспомнил разговор с Делроем, где на вопрос, объяснил ли Джеймс поверенному свои подозрительные отлучки из Райли, прозвучал ответ: «Эта информация пригодится для защиты лишь в одном случае, если речь зайдет о смертной казни или пожизненном заключении». «Смертная казнь или пожизненное заключение? Лечение в психиатрической лечебнице — альтернатива лишь немногим лучше. Быть может, Колин прав, и дело именно в этом? А Джейн? Она тоже больна? И потому Джеймс решил убрать ее подальше ото всех?» Все равно оставалось много вопросов. Какой смысл скрывать сестру ото всех, если ее болезнь того же свойства, что и у брата? Если так боялся огласки, мог поместить Джейн, Фрэнни в лечебницу, тогда никто о ней никогда бы не узнал. И Ричард тоже. При одной мысли о такой возможности Дику захотелось что-нибудь разбить. Но мисс Стэнли меньше всего напоминала сестру, запуганную тиранией брата. Скорее уж Джеймс заботился о ней, ни в чем ей не отказывая, ни в средствах, ни в свободе. Близнецы по-прежнему были дружны, значит... А вот что это могло значить, Ричард пока не мог даже предположить. В гостинице Тингейма Гибса ожидаемо не оказалось. Оставив ему записку с просьбой о встрече в 2 часа дня, Ричард в сопровождении слуги отправился в кофейню по соседству. Ему требовалось привести мысли в порядок и наметить план дальнейших действий. В крошечной кофейне на центральной площади Тингейма было по-провинциальному тихо и уютно. Мелодично звякнул колокольчик, пропуская посетителей. Женщина за стойкой встрепенулась и с интересом посмотрела на двух незнакомцев. Запах свежей выпечки вызвал зверский аппетит, несмотря на сравнительно недавний завтрак в Райли. «Колин», — Дик показал рукой на стул напротив себя, — «садись, поговорим». Им принесли меню, знаком велев слуге, чтобы он тоже заказал себе поесть. Кавендиш-младший нервно постучал пальцами по столу. «Я до сих пор не спрашивал тебя о твоем прошлом, а ты никогда о нем не рассказывал. Мне достаточно было, чтобы тебя наняла мисс Стэнли», — сказал он, — «однако у меня ощущение, будто ты далеко не всегда служил камердинером». «Это так?» «Разумеется, когда-то я был ребенком», — усмехнулся Колин, а потом, помолчав, добавил. «Не всегда, сэр. Все верно. Однако уже более 10 лет занимаю именно должность камердинера. А перед этим служил в армии, сэр, в пехоте». «Не ожидал», — признался Ричард. «И как же ты решился сменить армию на мирную службу?» «У весьма почтенного джентльмена был пожилой камердинер, который в тот момент искал преемника. Меня рекомендовал один из старых знакомых, а я признал предложение подходящим». «И все?» «И все, сэр. С тех пор я работаю камердинером у различных джентльменов». Принесли чай и печенье, из-за чего пришлось на несколько минут прервать интересную беседу. «А тот иной опыт, о котором ты говорил, был приобретен тобой после службы в армии или до нее?» — спросил Ричард, когда официант закончил сервировать стол. «Верно и то, и другое. Сэр, если вы скажете, что именно вас интересует в моем прошлом, возможно, я смогу дать более полный ответ». «Ты же прекрасно понимаешь, чем я интересуюсь», — с укором сказал Дик. «Хорошо, сэр», — склонил голову Колин. «Очевидно, имя генерал-лейтенанта Гарольда Гриффина вам знакомо?» «Шеф отдела государственной безопасности и внутренней разведки?» «Верно. В течение 7 лет я был его камердинером». «Камердинером?» — со значением спросил Дик. «Камердинером?» — подтвердил Колин. «Однако камердинер при таком человеке не может быть только слугой». Помолчав немного, он добавил: «Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?» «Пожалуй. Но вы, сэр, судя по всему, хотели не столько узнать о моем прошлом, сколько посоветоваться по поводу дальнейших действий. Город чужой, ни знакомств, ни связей...» «Да». Скрывать правду не имело смысла, несмотря на то, что это сильно било по самолюбию. «Но у вас есть какие-либо свои соображения?» «Есть». «Я собирался зайти в контору местного поверенного и навести у него справки о тех, кто может быть интересен для нашего дела». «Хорошая мысль, сэр. С поверенного и начните. Но только вам нужны не люди, которые могли бы взять билет первого класса до Ландрина, а рассказ о том, что происходило в городе 13 апреля сего года. Юристы очень часто ведут записи о своих и чужих делах. Им полагается интересоваться происходящим. Есть вероятность, что в календаре местного солиситора найдется упоминание о ярких событиях того дня. Тоже можно попробовать повторить и с владельцем гостиницы». «А зачем мне нужны другие события того дня?» — с сомнением в голосе спросил Ричард. «Затем, что с момента, когда двойник графа Сеймурского сел в поезд до Ландрина, прошло более месяца, а людская память редко сохраняет привязку к датам. Зато ее можно подстегнуть, напомнив о других событиях, случившихся в тот или иной день». Колин неспешно отхлебнул кофе и вдруг спросил: «Что вы делали 10 сентября прошлого года?» «Да шутишь», — удивился Дик. «С тех пор прошло куда больше полугода. А если я скажу, что в тот день вы писали письмо графу Сеймурскому, исчеркали и скомкали листов 20, если не больше, потом куда-то ушли, а ночью вернулись домой с большой ссадиной на щеке и разбитым носом?» Ричард помрачнел. «В этот день я ходил в малыша Билли с маркизом Алтоном», — сказал он. «Выиграл 3 поединка. Просто так, не для пари. Мне нужно было хоть немного успокоиться. Потом выпил. Потом мы с Патриком уехали в парк и долго там гуляли. Потом вышла небольшая история. Впрочем, никто сильно не пострадал. Видите? Стоило мне напомнить важное для вас событие того дня, как вы тут же восстановили в памяти и остальное. У вас хорошая память, сэр, далеко не все могут такой похвастаться. И тем не менее, полагаю, у нас есть шансы. Допустим, мы восстановим важные события того дня. И что дальше? Ричард отрезал кусочек булочки. Свежая, еще теплая сдоба благоухала цедрой и корицей. Она буквально таяла во рту, приводя Дика в благодушное настроение. «Как вы рассказывали, подручный мистер Делрой не смог найти человека, купившего второй билет первого класса на тот же поезд», — между тем продолжал Колин. «Уверен, если начнете задавать вопросы местным состоятельным людям, получите тот же ответ, что и ваш предшественник. Только время потеряете». Не думаю, будто кто-то из обитателей Тингейма намеренно скрывает свою поездку. Значит, либо он забыл об этом факте, либо речь идет о постороннем человеке, который прибыл в город и вскоре его покинул. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что никто из местных не забыл бы поездку в одном купе с лордом Сеймурским, владельцем этих земель. Такое невозможно. Значит, нужно искать приезжего. «Меня смущает, что графа видели только на железнодорожной станции. Как он до нее добрался? Почему никто из местных его не узнал?» — подал голос Ричард. «Джеймса сложно не заметить, у него слишком яркая внешность. Одна прическа чего стоит? А ведь он шел пешком, раз уж все лошади и экипажи оставались в замке». «Очень хороший вопрос, сэр». Колин одобрительно кивнул. Очевидно, преступник не хотел, чтобы его увидели люди, знакомые с графом Сеймурским. Значит, он не был убежден в совершенстве своей маскировки. В противном случае прошествовал бы через весь город, чтобы полиции не приходилось слишком утруждаться поисками свидетелей. Булочка и чай совершенно незаметно закончились, и теперь Ричард был полон решимости приступить к делу. «Подведем итоги», — сказал он. «Мы навестим поверенного, потом владельца гостиницы, затем, как мне кажется, не бесполезно пообщаться с местными мальчишками, а дальше будем решать по тому, что удастся узнать». «Хороший план, сэр», — Колин склонил голову, выражая свое одобрение. Расплатившись и оставив хорошие чаевые, Ричард направился к местному поверенному, благо таковой в Тингейме был всего один. Мистер Элвин Мэтьюс жил и принимал посетителей в небольшом двухэтажном доме в 5 минутах ходьбы от кофейни. Контора занимала часть первого этажа и имела отдельный выход. Было здесь довольно темно, пахло старыми книгами и пылью. Хозяин помещения, полный сидеющий мужчина лет 50 с небольшим, восседал за длинным письменным столом, загроможденным ворохом документов, и что-то диктовал помощнику за конторкой напротив. Перо громко скрипело, выводя буквы. Услышав шорох открывающейся двери, мистер Мэтьюс с некоторым удивлением посмотрел на посетителей. «Добрый день, господа», — сказал он, поднимаясь из-за стола и делая помощнику знак «прервать работу». «Меня зовут Кавендиш, Ричард Кавендиш. Я здесь по поручению мистера Делроя, представляющего интересы графа Сеймурского», — сообщил Дик. «Кавендиш?» — переспросил поверенный. Ричард кивнул. «Очень дальний родственник. Так чем я могу быть полезен вам и мистеру Делрою?» — поинтересовался мистер Мэтьюс, возвращаясь за свой стол. Помощник поверенного, молодой парень, очень похожий на своего начальника, принес гостям стулья. «Меня интересуют события, случившиеся в городе 13 апреля этого года. Любые. Все, что вы сможете восстановить. В отличие от обычных обывателей, люди вашей профессии ведут записи. Возможно, опираясь на них, вы сделаете то, чего не смогли прочие жители Тингейма». «Вы переоцениваете мои возможности». Мэтьюс вздохнул. Я действительно делаю записи, но они касаются моих клиентов и только. А это сугубо конфиденциальные сведения. Но, посмотрев свой ежедневник, вы можете вспомнить, что произошло в городе в тот день. А те события, в свою очередь, подстегнут память о дальнейшем. За помощь граф обещал вознаграждение. Если сведения нам помогут, смело рассчитывайте на... Ричард на мгновение задумался, прикидывая обычные гонорары провинциальных юристов, на 20 кингов. «Хорошо», — сдался Мэтьюс, — «однако сомневаюсь, что сумею помочь». Он вытащил из горы бумаг большую книгу для записей, полистал ее немного, задумался, потом сообщил: «Пусто». Захлопнул свой ежедневник и сурово посмотрел куда-то Дику за спину. Судя по всему, в этот момент его интересовал Колин. 13 апреля ко мне никто не приходил. «Должно быть, жизнь поверенного в небольшом городе не богата событиями». Услышав голос камердинера, Ричард с удивлением обернулся. Колин очень пристально смотрел на мистера Мэтьюса, и под этим взглядом поверенный паник и даже слегка вжал голову в плечи, словно застигнутый в чем-то неблаговидном. «Совершенно верно, сэр, а вы...» «Я сопровождаю мистера Кавендиша», — ответил на его вопрос Колин. Дик был озадачен. Судя по всему, камердинер решил оставить в секрете свой статус, а значит, Мэтьюс его чем-то заинтересовал или насторожил. Не желая мешать более опытному в таких делах слуге, Ричард молчал, позволяя тому перехватить инициативу. «Так вы говорите, 13 числа у вас не было никаких посетителей?» — повторил Колин. «Я могу взглянуть на ежедневник?» «Ни в коем случае». Мэтьюс аж покраснел от возмущения. «Я не собираюсь посвящать посторонних в дела моих клиентов». «Вряд ли нам многое скажут даты с фамилиями. Это ведь только рабочий ежедневник. Здесь не может быть лишних подробностей». «Иногда даже фамилия может навредить. Извините, джентльмены, к сожалению, мне нечем вас порадовать. А теперь, простите, я должен работать. Всего хорошего». Ричард встал, коротко поклонился и вышел вместе с Колином на улицу, желая как можно быстрее обсудить странное поведение поверенного. «Думаешь, он врет?» — спросил Дик, стоило им отойти подальше от конторы Мэтьюса. «Несомненно. Как бы, между прочим, слуга посматривал по сторонам, словно чего-то или кого-то опасаясь. Почему ты так думаешь? Я успел разглядеть дату 13 апреля и 3 строчки. Увы, прочитать их мне не удалось, он слишком быстро захлопнул ежедневник. Но если 3 строчки есть, значит, что-то происходило, о чем Мэтьюс не пожелал говорить. Теперь осталось понять, как нам узнать его тайну». «Я так думаю, помощника мы так просто не подкупим. Скорее всего, это либо племянник, либо сын, слишком уж похож. У меня есть несколько вариантов разной степени авантюрности, но их оставим напоследок. Мы с вами, сэр, очень удачно зашли к мистеру Мэтьюсу. Думаю, он может дать нам зацепку для дальнейшего. Как вы говорили, зовут полицейского, которого инспектор Стикленд выделил нам в помощь? Берд. Возможно, нам понадобится его участие. Еще вопрос, насколько вы доверяете самому инспектору Стрикленду? Он полицейский, но при этом давний знакомый сэра Артура. Дядя не стал бы поддерживать отношения с непорядочным человеком, так что, полагаю, ему можно доверять. Он не станет укрывать преступника, но и невиновного не посадит на скамью подсудимых. А Джеймс невиновен, в этом я не сомневаюсь». «Очень надеюсь на это, сэр. У тебя есть сомнения?» Ричарду не понравился тон, с каким Колин произнес эту фразу. «У меня есть сведения, что граф Сейморский испытывает серьезные проблемы душевного свойства. Такие люди ловко обманывают окружающих, скрывая свое истинное обличие. Они очень хитры, на свой лад. Благородный джентльмен может оказаться безжалостным убийцей, утонченная леди — отравительницей, верная жена и мать — детоубийцей. Мне приходилось сталкиваться с такими. Вы, вероятно, слышали о покушении на сэра Гриффина несколько лет тому назад?» «Да», — кивнул Дик. «Случай этот был на передовицах всех газет, столичных и провинциальных. В сэра Гриффина стрелял его младший секретарь. Юноша из хорошей семьи, занимавший свое место в течение нескольких месяцев и не имевший никаких нареканий со стороны начальства. Его поступок был для всех словно гром среди ясного неба. Ричард только не помнил, чем закончилось расследование. Либо об этом не писали вовсе, либо огласка оказалась такой незначительной, что Дик так ничего и не узнал. Он в то время занимался университетскими делами. Джордж Уэйт. Так звали несостоявшегося убийцу. Он был немногим моложе вас, сэр. Расследовавший дело инспектор установил, что юноша унаследовал душевное заболевание своей матери, которая, как утверждалось, давно умерла. На деле же эта женщина находилась в частной психиатрической лечебнице под особым присмотром. Ее супруг, заботясь о репутации семьи, почел за благо скрыть недуг жены, и потому в тот роковой день никто не мог предположить, что молодой Уэйт решит убить сэра Гриффина. Он был доброжелателен, как обычно, улыбался и никоим образом не напоминал опасного человека, а потом достал пистолет и сделал два выстрела в своего нанимателя. Позднее он заявил, будто заботился о благе Альби, так как уже давно заметил, что сэр Гриффин служит нечистому и его демонам. «Насколько я помню, при покушении сэр Гриффин не пострадал», — нахмурился Ричард. «Да, но лишь потому, что слуга успел встать между ним и его убийцей», — подтвердил Колин слова хозяина. «Точно. Я слышал об этом». «А слуга выжил?» «Да». «Хорошо. Только, Колин, к Джеймсу подобные случаи не имеют ни малейшего отношения. Он самый уравновешенный и хладнокровный человек из всех, кого я знаю. И ему точно не нужны сомнительные финансовые махинации. Я не знаю никого, кто относился бы к деньгам настолько безразлично, как Джеймс. У всех есть своя цена, сэр. У графа тоже. Однако, если он болен, то мотивы могут оказаться какими угодно. Он не болен, — вспылил Ричард, которому уже порядком надоело это обсуждение. Джеймс так же здоров, как ты или я. И он не виноват в том, в чем его обвиняют. Закрываем эту тему раз и навсегда. Мы ищем тех, кто хочет выставить преступником графа Сейморского. Как скажете, сэр. — послушно ответил Колин, хотя по всему было видно, от своей теории он не отказался. Нервно передернув плечами, Ричард направился в сторону гостиницы. Наступило время отправляться на встречу с Гибсом. Слуга шел рядом, держась слева и немного позади от хозяина. Он молчал, погруженный в размышления, не мешая Дику разглядывать Тингейм, хотя, признаться, в городке не было ничего особенного. Невысокие домишки, многочисленные лавки, играющие на улицах детвора, люди, как правило, одетые весьма непритязательно. Местные обитатели с огромным любопытством рассматривали молодого человека и его слугу, но заводить знакомство не спешили. В гостинице Дика уже ждал помощник Делроя. Он выглядел весьма невзрачно, чего и следовало ожидать. Невысокий, с темно-русой, взлохмаченной шевелюрой, в потертой одежде, в толпе такого не вдруг и приметишь. Гипс сидел на диване для гостей и пускал в потолок клубы дыма, затягиваясь трубкой с каким-то особенно ядреным сортом табака. Увидев новых посетителей, он встал, помедлив долю секунды, а потом подошел к ним. «Мистер Кавендиш?» — обратился он к Ричарду. «К вашим услугам», — кивнул Дик. «А это мистер Бишоп, мой помощник». Сообщать о том, что Колин слуга, не имело большого смысла, поэтому пришлось использовать обтекаемые формулировки. «А вы, как я понимаю, мистер Гибс?» «Все верно. Чем могу быть полезен?» «Я бы хотел поговорить с вами, но для этого нам стоит пройтись по улице», — предложил Ричард, взглядом указав на конторку, за которой скучал помощник или, возможно, сын хозяина гостиницы. Не приходилось сомневаться, что в таких условиях содержание любого разговора очень быстро станет общим достоянием всех жителей Тингейма. «Пойдемте, здесь неподалеку есть хорошее местечко для бесед». Гипс взял с дивана лежащую там шляпу-котелок и повел Дика и Колина на улицу. Поблизости действительно обнаружился небольшой сквер с лавочками. Здесь было довольно безлюдно. «Так чего вы хотели?» — мистер Кавендиш спросил Гибс, убедившись, что никто их не подслушивает. «Мистер Делрой предупредил вас обо мне?» — уточнил Дик. «Разумеется, мы с ним постоянно на связи. За эти 2 дня были ли какие-нибудь подвижки в деле?» «Ни малейших», — без особого энтузиазма в голосе констатировал Гибс. «Никто ничего не видел, никто никого не слышал. Мне кажется, это направление можно закрывать. Мы не найдем второго пассажира, впрочем, возможно, его и не существовало. Проводник не был уверен в своих показаниях. Он мог перепутать день или купе, или город. Я бы согласился с вами, если бы мы не обнаружили одно очень интересное обстоятельство», — произнес Колин, удивив своего хозяина. Ричард все еще сомневался, стоит ли разглашать сведения о поверенном, тем более, что их было ничтожно мало. «Какое же?» «В Тингейме есть человек, который старательно скрывает некие события, произошедшие именно 13 апреля сего года». Камердинер бросил короткий взгляд на хозяина. «Увы, мы не смогли выяснить, что конкретно он скрывает. Однако есть гипотеза, что этот человек может знать нечто полезное для нашего дела». «И кто же он?» — поинтересовался Гибс. «Местный поверенный, мистер Мэтьюс». Ричард понимал, что Колин не просто так нарушил должную дистанцию, а потому не вмешивался, хотя и ощущал себя при этом неопытным мальчишкой, которого отодвинули в сторону, едва дело приняло серьезный оборот. «Мистер Мэтьюс?» — нахмурился Гибс, и его лоб пересекли 3 глубокие морщины. «Его доход едва ли позволяет покупать билеты 1-го класса. Обычный обыватель... Женат, 2 сыновей, ни в чем подозрительном не замечен, держится довольно обособленно, но это понятно. Для простолюдина он слишком образован и состоятелен, а для джентри, напротив, чересчур незатейлив, прямодушен и беден, да и происхождение далеко от благородного. Доход около 300 кингов в год, для этих мест достаточно, но особенно не разгуляешься. С графом лично не знаком. И все же хочется узнать, что именно он предпочел скрыть от нас. Слишком уж поспешно он закрыл свой ежедневник. «Мистер Кавендиш...» — Колин повернулся к Ричарду и строго посмотрел на него. «Вы говорили, что торопитесь в Райли. Не хочу вас задерживать. С вашего позволения, я бы остался в Тингейме еще на некоторое время. Немного пообщаюсь с мистером Гибсом, зайду в отделение полиции, а потом осмотрюсь в городе. Обратно доберусь пешком, здесь недалеко». «Как знаешь», — равнодушно ответил Дик, подхватывая игру Колина, хотя и не понимая, что тот затеял. «Мне действительно нужно спешить». Экипаж ждал его на прежнем месте около кофейни. Шофер к этому моменту как раз закончил пить чай и отвез Ричарда обратно в Райли. В замке делать было решительно нечего. С прислугой Колин уже поговорил, и Дик не видел ни малейшего смысла в том, чтобы повторять одни и те же вопросы следом за более опытными людьми, такими как его камердинер и инспектор Стрикленд. Гуляя по пустынным коридорам Райли, Ричард как-то незаметно очутился перед дверью в спальню Джеймса. Он еще в прошлый приезд узнал ее расположение. «Граф Сейморский испытывает серьезные проблемы душевного свойства. Такие люди ловко обманывают окружающих, скрывая свое истинное обличие». Вспомнились ему слова Колина. Вокруг никого не было. Дик в раздумьях дернул за ручку двери и понял, что комната не заперта. Поколебавшись немного, все же зашел внутрь. Спальня у Джеймса выглядела весьма скромно, если не сказать аскетично. Темная кровать с балдахином на 4 резных столбах. В ногах банкетка. Справа и слева от кровати тумбочки. На правой стоял светоч, на левой ваза, но без цветов. Тяжелые бархатные портьеры были убраны в стороны. В окно струился дневной свет, который, правда, непостижимым образом проникал в помещение лишь на пару шагов, не больше. Остальное пространство оставалось погруженным в загадочный полумрак. Слева от кровати находились две двери, судя по всему, в ванную и гардеробную. В противоположную стену был врезан большой камин, над которым висела единственная картина. Семья графа Сейморского, мать, отец, сам Джеймс и Фрэнни. Наверное, портрет написали незадолго до трагедии, потому что близнецы выглядели именно так, как их запомнил Ричард. Брат и сестра отличались друг от друга лишь одеждой и выражением лиц. Джеймс смотрел с вызовом и при этом улыбался точно так, как позже в университете, словно говоря: «Я здесь все переверну вверх тормашками, и мне ничего не будет. Хотите проверить?» Улыбка Фрэнни была иной, нежной, мечтательной, немного испуганной. И Дику отчаянно захотелось узнать, какой она стала теперь. Он желал увидеть настоящее лицо Франчески, без морока, навеянного гнусным артефактом. Какими бы ни были отношения Вильяма Кавендиша и его сына, в эту минуту Ричард испытывал искреннюю признательность отцу за то, что тот спас Франческу от проклятия. Дик уже не представлял себе мир, в котором нет Фрэнни, нет Джейн. Дик решил, что при следующей встрече он назовет ее настоящим именем. Ошибка исключена. Так почему нет? Джейн хотела услышать от Ричарда имя Франчески. Она его услышит вместе с предложением. И пусть Колин катится к черту, они оба здоровы, и Джеймс, и Фрэнни. А тот, кто пытается отправить графа в тюрьму, скоро убедится, что сделать это вовсе не так просто. Вдоволь наглядевшись на портрет, Ричард продолжил осматривать комнату. Здесь явно убирались, однако сказывалось отсутствие хозяина и его камердинера. Кровать застелена, но пыль уже заметна, а из камина до сих пор не выгребли золу и не прогоревшие угли. Дворецкий еще по приезде Дика сообщил, что экономка графа, мисс Хэнкок, уехала на пару недель к дочерям. Видимо, прислуга этим воспользовалась в своих интересах. Что ж, кот из дома, мыши в пляс. Ричард осмелился заглянуть в гардеробную комнату. Она оказалась очень большой. Костюмов было много, на любой случай. Отделение для тростей поражало воображение. Похоже, Джеймс собрал целую коллекцию. Только это не являлось чем-то неожиданным. Про страсть графа к хорошей одежде и боевым тростям еще в университете все знали. Ровно напротив дверей в гардеробную стояло большое ростовое зеркало. Дик не обращал на него внимания, пока в какой-то момент краем глаза не уловил чью-то тень за своей спиной. Посмотрел внимательно, но в отражении ничего подозрительного не увидел и продолжил исследование. Шейные платки, несколько шкатулок с заколками, запонками и булавками. Все то же самое могло быть в гардеробной любого другого мужчины из высшего общества. Дик еще раз мельком посмотрел в зеркало и вздрогнул. За его плечом стоял Джеймс. Он выглядел странно и непривычно, черты лица сделались несколько более грубыми и резкими, а кожа была настолько бледной, что казалось, будто она едва заметно светится. «Джеймс!» Ричард обернулся, готовясь объяснить другу свое поведение, но за спиной никого не было. «Джеймс! Что за шутки?» — возмутился Дик. «Мы не дети, что в прятки играть!» Он методично обследовал всю комнату, но не нашел ни следа Джеймса. «Чертовщина какая-то!» пробурчал Ричард себе под нос. Подойдя к зеркалу, он вновь посмотрелся в него. Пусто, как и следовало ожидать. Но стоило ему окончательно решить, что все померещилось, как Джеймс вновь появился у него за спиной. Сжав губы, граф решительно отвернулся от Ричарда и ткнул пальцем в сторону камина, а потом пропал, стоило Дику опять обернуться. «Да что здесь происходит?» Возмутился Ричард и, охваченный недобрым предчувствием, ринулся в комнату связи, чтобы поговорить с Джеймсом и убедиться, что с ним все хорошо, заодно давая себе клятву расквасить графу нос, если в итоге это окажется очередной дурацкой выходкой в стиле клуба весельчаков. Несмотря на многочисленные попытки Дика, долгое время артефакт оставался темным и холодным. На той стороне никто к нему не подходил. Ричард не сдавался, ругаясь последними словами на бестолковых слуг Джеймса. Когда в Райле никто не дежурит около кристалла, это понятно. Хозяин уехал, но в ландеринском особняке, где граф находится под домашним арестом, просто невероятно. К счастью, в тот момент, когда появилось желание отказаться от бесплодных попыток, кристалл под рукой ощутимо нагрелся. А перед мысленным взором Ричарда появился доктор Хартман. «Добрый день, мистер Кавендиш. Чем я могу вам помочь?» — спросил врач. «Что у вас случилось?» — поинтересовался в ответ Дик. От его взгляда не укрылись ни смертельная бледность собеседника, ни тени под его глазами. «Где Джеймс?» «Граф в своей комнате, просил не беспокоить. У нас все в порядке, насколько это вообще возможно», — сдержанно ответил Хартман. «Мне нужно срочно поговорить с Джеймсом», — потребовал Дик. «И почему у вас никого нет около кристалла? Где все слуги?» «Не имею ни малейшего представления, мистер Кавендиш», — сердито проговорил доктор. «Я врач, а не экономка и не дворецкий. Ваш вызов я увидел случайно и лишь потому, что самому понадобился артефакт. А с графом поговорить вы не сможете. Как я уже сказал, он занят». «И тем не менее мне нужен Джеймс». Ричард уже не сомневался, что с другом произошло какое-то несчастье, иначе почему доктор в таком состоянии и отказывается звать своего нанимателя? «Это дело жизни и смерти. Чем бы он сейчас ни занимался, скажите, что я хочу его видеть». «Еще раз повторяю, ничем не могу вам помочь». Обычно добродушный доктор начал злиться, его лицо потемнело, а глаза сердито буравили собеседника. «Я же вижу, что не все в порядке. Мистер Хартман, Джеймс мой друг. Я не просто так пытаюсь с ним связаться. У меня есть причины полагать, что с ним могло случиться нечто плохое». «Уверен, с ним все в порядке», — взгляд доктора немного подобрел. «Попробуйте повторить свой вызов через 2-3 часа. А теперь прошу простить меня». Кристалл погас, Хартман прервал связь, Ричард выругался. «Какого черта у них там происходит?» — пробурчал он себе под нос, упрямо возвращая руку на кристалл. Сначала Дик хотел связаться с Патриком и попросить его помочь, но потом понял, что правильнее вызвать полицейский участок. Стрикленд явно дал понять, что он на стороне графа, а раз так, пусть проверит, как поживает заключенный. В полиции порядка оказалось больше, чем в особняке Джеймса. Дежурный тотчас принял вызов, и всего через пару минут Ричард смог поговорить с инспектором. Стрикленд выглядел уставшим и вымотанным. Похоже, все это время он тоже не сидел сложа руки. Дик не удержался и поинтересовался, как идут дела. «Плохо для графа», — честно признался инспектор. «Послезавтра мне придется передать дело в суд. Боюсь, все улики указывают на виновность лорда Сеймурского. У меня есть несколько зацепок, которые помогут защите, но их недостаточно, чтобы снять с графа подозрения. Между тем, уже не комиссар, а сам лорд-канцлер требует немедленно найти виновного. У вас есть еще один день, чуть больше». «По-хорошему, это закрытая информация, но сейчас я почти уверен в том, что графа Сеймурского пытаются отправить на виселицу». «Настолько все плохо?» — вырвалось у Ричарда. «Насколько мне известно, лорды не в восторге от того, что акции общества падают. Но хуже то, что в Восточном Ландерине нарастает недовольство. И недовольство это идет не только против графа, но и против всей аристократии. Никто не знает, когда эта бомба взорвется, и никто не хочет узнавать. Если на одной чаше весов будет бунт, а на другой — жизнь графа...» «Он знает об этом?» — спросил Дик. «Думаю, да. К слову, я так понимаю, сейчас вы не в Ландере, — не заметил Стрикленд. В Райле». «Ищу зацепки», — ответил Ричард. «Понимаю. Надеюсь, у вас это получится. Увы, мои ресурсы почти исчерпаны, полиция Альбии не всесильна. Людей мало, полномочий еще меньше. Но вы ведь не об этом хотели со мной говорить? Да, вы правы. Сэр, я хотел попросить вас проведать графа в его особняке. Мне есть причины считать, что лорду Сеймерскому грозит опасность. Хочу убедиться, что он жив и здоров. «Какие именно причины?» — насторожился Стрикленд. «Я не готов их озвучить. Прошу поверить мне на слово. Если вам некогда, отправьте к нему хотя бы констебля. Он все равно дежурит у двери особняка. Свяжитесь с ним через амулет и попросите зайти к графу». «Я сам схожу», — ответил инспектор, по всей вероятности пытаясь понять, что именно могло встревожить Ричарда. «Мистер Кавендиш...» Дику показалось, будто Стрикленд хочет о чем-то его спросить, но потом инспектор передумал и махнул рукой. «Впрочем, потом разберемся», — буркнул он себе под нос и, попрощавшись, завершил связь. Убрав руку с кристалла, Ричард устало опустился на стоящий в углу диван. Потер переносицу, потом помассировал виски, в которых поселилась тупая боль. Лишение титула и казнь на виселице. «Да идите вы все к черту!» Дик со злостью ударил кулаком по дивану, встал и решительно вышел в коридор, намереваясь поймать кого-нибудь из слуг и уточнить, не вернулся ли граф в Райли, хотя вопрос этот могли расценить за издевательство. Как он мог вернуться в замок, если находится под арестом? Тем не менее, Ричард не пренебрег и такой возможностью. Ответ его не удивил. Ошарашенный слуга заверил гостю, что граф по-прежнему в Ландерине. Ни замешательства, ни тени неуверенности не отразилось на его лице. Он не врал. Значит, Колин еще не вернулся, и Дик направился обратно в спальню Джеймса в надежде понять, что же все-таки происходит. Он сразу открыл дверь гардеробной и уставился в зеркало. Ничего особенного. Никаких призраков. Комната в отражении ничем не отличалась от реальной. Однако, посмотрев на камин, Ричард вспомнил, что именно на него показывал плод болезненной галлюцинации. Опустившись на колени и не боясь испачкать одежду, Дик принялся копаться в холодной золе и непрогоревших углях. Он перерыл все, что только мог, но ничего интересного не нашел. Просто издевательство какое-то. Даром, что испачкал рубашку, жилет и даже брюки. Кое-как приведя себя в порядок и вымыв руки в ванной комнате, Ричард вернулся в комнату. Потрогал арку, декоративные панели, каминную полку и даже простучал стены. Опять ничего. Впору было начать сомневаться в собственном рассудке. Не хватало еще начать видеть галлюцинации и принимать их за призраков. Тогда про карьеру баристера можно смело забыть. Вспомнив об этом, Ричард вздохнул. Будущее опять стало непроглядно туманным. Он понятия не имел, что происходит в Ландерине, но не сомневался, что родня мисс Тальбот, разочарованная провалом матримониальных планов, уже вовсю судачит о прегрешениях несостоявшегося жениха, спешно нанося визиты всем знакомым. За оставшуюся неделю они как раз успеют достаточно запятнать репутацию Ричарда Кавендиша, чтобы экзаменационная комиссия отклонила его кандидатуру, вне зависимости от результатов испытания. Только Дик все равно ни о чем не жалел. Если за право быть с Джейн придется заплатить карьерой, он пойдет и на это. В конце концов, успешные солиситеры тоже зарабатывают достаточно, и кроме того, у них более стабильный доход. Может, все и к лучшему? Ричард успел завести достаточно связей и знакомств, чтобы рассчитывать найти хорошее место в какой-нибудь крупной юридической конторе. Да хоть у того же Максвелла. В очередной раз успокоив себя этим соображением, Дик продолжил изучать камин и стены вокруг него. Теперь он кропотливо исследовал каждый завиток резьбы, каждую плитку, каждую панель. Время летело, а результата все не наблюдалось. По ощущению Ричарда, вскоре уже должен был поступить вызов от Стрикленда. Злясь на себя и свою галлюцинацию, Дик ударил ногой по правой арке, и на пол упала узкая длинная декоративная дощечка, судя по всему, часть слегка выдававшейся вперед боковой части каминного фасада. Возмущенный до глубины души ненадежной конструкцией, которая ломается от малейшего удара, Кавендиш-младший полез возвращать пластинку на место и обнаружил, что она скрывала какой-то очень странный предмет, напоминающий полую и сплющенную глиняную трубку с большим количеством отверстий. Сама отвалившаяся дощечка, если разобраться, тоже выглядела странно. В ней были найдены три совсем крошечные дырки. Но зачем бы они понадобились? Стоило потрясти трубку, как из нее посыпался какой-то серый порошок. Ричард принюхался, пахло чем-то совсем незнакомым. Тут уж не приходилось гадать, призрак определенно указывал именно на эту странную штуку. Забрав находку и кое-как приладив дощечку обратно, Дик поторопился вернуться в малую гостиную, и очень вовремя, не прошло и 10 минут, как к нему подошел оставленный в комнате связи слуга с сообщением, что мистера Кавендиша вызывает инспектор Стрикленд. С некоторым волнением Ричард положил руку на теплую поверхность кристалла, закрыл глаза и сразу же увидел перед мысленным взором лицо следователя. «Вы сходили к графу? Что с ним?» — спросил Дик. «Сходил». Стрикленд немного помолчал, заставив собеседника занервничать еще больше прежнего. «Лорд Сейморский жив, пока можете об этом не беспокоиться. Однако состояние у него очень угнетенное, что и понятно». Кроме того, у его дома появились люди, желающие выказать свою ненависть, как они скандируют, убийцы из высшего общества. На всякий случай мне пришлось усилить охрану. Вы не спросили, чем таким важным он занимался? «Сэр, это не входило в мои обязанности», — сурово ответил Стрикленд. «Вы, вероятно, перепутали меня с курьером. Я узнал все, что требовалось». «По поводу остального разбирайтесь сами. Простите, теперь мне нужно идти». Изображение исчезло. Пока Ричард раздумывал, стоит ли предпринять еще одну попытку поговорить с Джеймсом, кристалл вновь начал светиться и тихо гудеть. Дик положил руку на одну из граней. «Джеймс!» — с искренним облегчением выдохнул он, увидев друга. «Почему ты не выходил на связь? Что у тебя происходит?» По бледному лицу графа промелькнула слабая тень улыбки. Изображение дрожало еще сильнее, чем утром, это очень тревожило Ричарда. Похоже, дела Джеймса становились все хуже. «Я думаю, тебе нужно возвращаться в Ландерин». Лорд Сейморский полностью проигнорировал заданные вопросы. «Мистер Делрой отправил тебя туда, где сложно найти что-либо полезное. Ты даром тратишь время, а между тем осталось всего неделя до экзамена, и ты туда же», — обреченно вздохнул Дик. «Вам заняться больше нечем. Забудьте про мои экзамены, я прекрасно с ними справлюсь. За 2 года работы на Моррисона у меня было достаточно времени, чтобы основательно подготовиться. Да я только и делал, что готовиться». «Вам? Это кому?» — поинтересовался Джеймс. «Тебе и еще одной девушке». Ричард решил повременить с разговором о Френни. Это надолго, а граф и так не в лучшей форме, успеется еще. «Мисс Тальбот?» — лорд Сейморский явно преисполнился любопытства. «Нет, другая девушка». «Не хочешь рассказывать?» — расстроился Джеймс. «Хочу, но лучше мы поговорим об этом при личной встрече, когда все закончится». «Возьмем виски, сядем у камина и будем общаться. Очень долго. Нам с тобой многое нужно обсудить. Только не сейчас», — пообещал ему Ричард. «А в Ландерин я пока не поеду. Похоже, мне все-таки удалось наткнуться на кое-что интересное». «Джейн тоже кое-что нашла», — поделился с ним граф. Похоже, ей и Делрою удалось узнать имя первого из зачинщиков этой истории. И кто же это? Альфред Такер. Такер? Твой бывший управляющий, который успел скрыться с внушительной суммой украденных денег, тут же вспомнил Ричард. Он самый. Неожиданно. Дик немного подумал над новой информацией, а потом спросил, осененный любопытным предположением, а откуда он вообще взялся, этот Такер? Как он стал управляющим делами твоей семьи? Такер. Джеймс слегка поморщился и потер лоб. Он родился в Тингеме, потом служил в Райли. Довольно долго. Оказался сообразительным, и мой дед решил отправить его работать в офисе общества. Сначала Такера назначили курьером, потом секретарем главного инженера, а еще позже отец сделал его своим помощником. Когда отца не стало, дядя не смог заниматься делами, и другой достойной кандидатуры ему на замену не нашлось. «Я так понимаю, тебя бесполезно спрашивать о его знакомых и друзьях в Тингеме?» «Прости, с этим точно не помогу», — Джеймс смутился. «Ничего страшного. Дик жалел, что при общении через кристалл нет возможности похлопать друга по плечу. Все будет хорошо. Я не дам упрятать тебя в Гримсби. Ты мне веришь?» «Тебе верю», — граф грустно улыбнулся и добавил через силу. «Осталось только сделать так, чтобы Гримсби не заменили виселицей. А этого тем более не будет, даже если мне придется лично устроить твой побег», — заверил его Ричард. «Зря». Джеймс с грустью посмотрел на Дика. «Если меня повесят, моим наследником станет твой отец. И ты... Так что не разбрасывайся обещаниями. Мы уже говорили с тобой об этом». Злость нахлынула внезапно при одной только мысли о подобном предположении. «Я не нуждаюсь ни в чужом титуле, ни в чужих деньгах. От тебя мне нужно только одно, и для этого ты должен остаться живым, здоровым и свободным». «Боюсь спросить, что именно тебе понадобилось?» — невесело хмыкнул Джеймс. «Потом. Все обсудим потом», — покачал головой Ричард. «А сейчас мне нужен один предельно искренний ответ на мой вопрос. И слово, что ты скажешь правду. Это важно. Для тебя». «Даю слово, что отвечу правду. Или промолчу. Зависит от вопроса. В Райли, в камине, который находится в твоей спальне, есть какие-нибудь тайники?» «Тайники?» Джеймс растерялся, видно было, что этого вопроса он точно не ожидал. «Да, для секретных мелочей». «Нет», — вполне уверенно ответил граф. «Во всяком случае, за все время я ничего подобного там не видел. А ты что-то обнаружил?» «Да, но об этом позже, пока сам не разобрался. Послушай моего совета, отдохни». «Ты плохо выглядишь», — сказал Ричард, торопясь вернуться к находке. «Ты тоже». На губах Джеймса появилась бледная тень прежней ироничной улыбки. «Закончится эта история. Позовем Патрика и втроем опустошим твой великолепный бар», — пообещал ему Ричард. «Тогда и отдохнем как следует. А пока иди, не трать силы. 2 года назад ты помог мне. Теперь моя очередь». Граф не поблагодарил его, не улыбнулся. Не ответил. Просто пропал, убрав руку со своего кристалла. Но Дик не обиделся. Он все понимал. Сейчас Джеймсу впервые приходилось чувствовать себя слабым. Впервые приходилось принимать чью-то помощь. Не по мелочам, а в серьезном деле. Да еще и от того, кто совсем недавно считался врагом. Врагом! Ричард бросил прощальный взгляд на артефакт связи. «Если все обойдется благополучно, то бывший враг графа Сеймурского вполне может стать его братом». Жаль, сам Джеймс об этом пока не знал. Хотя вполне возможно, догадывался.